Сцена словно позаимствованная из боевика, но, тем не менее, вполне жизненная. В последние годы мало кого уже удивляющая на съежившихся просторах Отечества. Ирина Свет Викентьевна, теща ненаглядная, сидит на стуле, руки связаны, белая блузка распахнута, так что обнаженная грудь, надо сказать, все еще великолепная, отметил где-то на периферии мозга Мазура недремлющий мужской инстинкт. Открытая нескромным взором. Вот только эротической подоплеки нет ни на капельку, поскольку один из двух стоящих за стулом верзил демонстративно держит зажигалку у самого ее соска, сделав соответствующую морду лица.